Арзамас и Московская школа управления Сколково представляют курс Галины Ульяновой «Деловые люди XIX века». Лекция 9. Мещанки. От мыла и кирпичей до арбузов и калачей. Когда мы изучаем предпринимательство, то обычно мы видим, что в течение всего XIX века в мелком бизнесе доля купчих и дворянок составляла 80-85%. А кто же был в тех 15-20%, куда не входили купчихи и дворянки? Это были несколько категорий низших сословий. Все население Российской империи было разделено на сословия до 1917 года. Это было сделано прежде всего для того, чтобы брать налоги. Было привилегированное сословие, дворянство с элитой аристократий, а непривилегированные сословия, куда входило купечество, мещанство, крестьянство, они должны были платить налоги за свою деятельность. Кто же состоял в мещанстве? Это были те, кто вел мелкую торговлю и не мог оплатить свидетельство третьей гильдии по купечеству. А также оставались в своих непривилегированных сословиях солдатки, цеховые и некоторые другие отдельные лица. Мещане были городским податным сословием в России, и по численности они были вторым после крестьянства. Обычно мещане составляли 8-9% от всего населения. Это могли быть крестьяне, которые пришли в город. Богатые крестьяне поступали в купечество. Крестьяне не очень богатые, но все-таки имевшие деньги для переселения в город. Они поступали в мещанство. Раньше историки почти не занимались историей мещанства и тем более историей мещанского предпринимательства. Но если мы начнем смотреть архивные документы, мы находим там мещанок, и мещанок с очень интересными судьбами и очень интересными видами предпринимательства. Например, в архиве древних актов я нашла историю мещанки Марфы Кокиной, которая жила в уездном городе Пиниге Архангельской губернии и имела там кожевенный завод. Предприятие располагалось в домовладении хозяйки в деревянном доме, который был в длину 14 метров, а в ширину 8,5 метров. И в этом доме стояло 4 чана для обработки кож и работало трое вольнонаемных рабочих из крестьян. В 1800 году было произведено 978 кож на сумму 2090 рублей. Изготовление кож было довольно сложным технологическим процессом. Мы уже говорили о нем в лекции об охрушенных. В чем заключалась технология? В дублении и последующей окраске в синий цвет с помощью сандала. Сам процесс требовал закупки разнообразного исходного сырья. Где же брала свое сырье Марфа Кокина? Сырые кожи она покупала у местных крестьян. Краску и квасцы она покупала в губернском городе Архангельске. Сандал везли из Индии через Англию. Известь она покупала в радиусе 50 километров от Пиниги. Марфа унаследовала завод после смерти мужа Григория. В руководстве предприятием Марфе помогал сын Аким. Мы знаем об этом из ведомостей, которые он собственноручно составлял, и вот эти отчеты посылал в мануфактур-коллегию в Петербург. Судя по дошедшим до нас ведомостям, Марфа довольно успешно справлялась с обязанностями владелицы предприятия. Она ежедневно лично следила за производством, находившимся на территории ее домохозяйства. Но, в отличие от дворянок, о которых мы говорили, Марфа Кокина рассчитывала только на собственные силы и продавала продукцию на свободном рынке. Это были цветные кожи для изготовления обуви. А поскольку русские женщины всегда считались модницами, то эти цветные кожи были неизменно востребованы. Мы начали с фабрикантки из Архангельской губернии Марфы Кокиной. А теперь давайте посмотрим, сколько же всего женщин из мещанства и других низших сословий действовало в промышленности. Возьмем 1814 год. На всю империю 165 фабрик и заводов. Дворянки составляют 46% владелец, купчихи составляют 38%, а мещанки 12%. Это довольно много. Мещанок в 1814 году было 20 человек, а прочих, то есть крестьянок, солдаток и казачек, было 6 человек. 1832 год. Во владении женщин 484 фабрики. Дворянки заведуют половиной, купчихи 36%, а мещанство 10% фабрик. Таких женщин-мещанок-фабриканток 48 человек. 16 человек происходят из крестьянства. И мещанки особенно активны в двух областях – в кожевенной промышленности и в мыловаренной, солотопенной, свечной, воскобойной. Как отличались по количеству рабочих и по объему производства предприятия купчих и предприятия мещанок? В среднем такой показатель. У купчих было в среднем 9 человек рабочих на предприятии, а у мещанок 5 человек на предприятии. В 1832 году влияние мещанок в кожевенной и мыловаренной солотопенной отраслях также сохраняется. В кожевенной 37% всех женщин-предпринимательниц являются мещанками, а в мыловаренной солотопенной четверть – 24%. Как можно объяснить, что они выбрали именно эти области? Во-первых, местное сырье. Везде есть животные, и когда животные старые или специально выращиваются на убой, то хозяева продают вот на эти кожевенные предприятия. И это тот товар, который был востребован в любое время года и всеми группами населения. Поэтому сбыт кожи для изготовления обуви или обтяжки мебели осуществлялся очень легко в пределах территории проживания. Кроме того, владельцы мещанки не были связаны долгосрочными кредитными отношениями с оптовыми покупателями. И это воздерживало их от риска, связанного с необходимостью вложения большого начального капитала, которого у них просто не было. Мы уже говорили с вами в предыдущих лекциях, что купечество разделялось на три гильдии в соответствии с размерами объявленного капитала и производимой коммерции. И в зависимости от того, в какую гильдию входил купец, он должен был платить налоги и должен был обязательно брать купеческое гильдейское свидетельство, в соответствии с которым определялся объем его производства или торговли. Наряду с купцами, мещанам также было разрешено заниматься предпринимательством в мелких размерах. И в законах Российской империи говорилось, мещанин волен заводить станы всякого рода и на них производить всякого рода рукоделие. Но мещане были из низшей городской страты людей с маленькими доходами, и они платили в казну минимальные подати, соответственно, вот этим низким доходам. Мещане платили за свидетельство, дающее право заниматься предпринимательством, 120 рублей в Москве и от 40 до 100 рублей в провинции. Также вот эти городские обыватели-мещане должны были платить сбор за торговое место, то есть к промысловому свидетельству брать еще дополнительный билет на лавку или мастерскую. И у мещан плата была в два раза ниже, чем у купцов. Но иногда российское правительство отменяло вот эту плату с мещан. Мы можем даже это сравнить с современной ситуацией, когда мы видим, что мелкий и средний бизнес у нас периодически имеет льготы в законодательстве, чтобы они меньше платили, легче регистрировали свои предприятия. И была такая градация в законодательстве и в системе налогообложения. Предприятия с числом работников до 16 человек считались маленькими. И тогда мещанин должен был брать только свидетельство мещанина на право торговли, а уже плату за отдельный билет на ведение предприятия он не должен был вносить в казну. Ну, конечно, некоторые представители российского населения хитрили, и государство решило их ловить, потому что они платили как мещане, но при этом, как выяснилось, имели дома стоимостью свыше 25 тысяч рублей. И в Москве периодически переписывали эти дома и заставляли этих людей доплачивать и пересматривали налоги, которые с них брали. И я нашла в архиве такие любопытные дела, что в 1829 году взыскали плату, например, с мещанки Ольги Шалопутиной, которая жила на улице Коровьего Брода в Лефортовской части, и с другой мещанки, у которой в Котельническом переулке был дом стоимостью 50 тысяч рублей. С нее взяли 945 рублей за 3 года неплатежей 1836, 1837, 1838. Почему я говорю об этих домах и об этих штрафах? Потому что дальше я хочу рассказать о том, какие мастерские, фабрики и заводы имели эти мещанки и как они вели свой бизнес. Этот бизнес был очень разнообразным. Как историки находят сведения о своих героях, вот этих женщинах-мещанках или женщинах других низших сословий? Это архивные документы, это материалы российских мануфактурных выставок. И, например, в материалах российской выставки 1843 года я нашла интересный факт. Там были представлены металлические ткани, сделанные на предприятии московской мещанки Елизаветы Сидоровны Сарафановой. Это проволочные сетки разного плетения. Они использовались в промышленных целях, например, для фильтрации бумажной массы в пищебумажной промышленности или как детали земледельческих машин, чтобы просеивать почву от камушков и каких-то веток. Чем интересен этот случай, что вот эта мещанка, о которой мы ничего не знаем, кроме упоминания в материалах мануфактурной выставки 1843 года, она стремилась, даже несмотря на малый объем производства, интегрироваться в институциональные структуры общероссийского бизнеса. Заплатила взнос за участие в выставке, подготовила выставочные образцы. Она хотела, чтобы на ее продукцию посмотрели зрители. Это в основном были дворяне, которые приходили в колонный зал благородного собрания. И, может быть, она бы нашла там каких-то новых покупателей своей продукции. Давайте посмотрим внимательно на эти предприятия. 1814 год. Мы говорим о мыловаренных, салатопенных, свечных предприятиях. Это отрасль, где дворянок вообще не было среди собственниц. Зато мещанкам принадлежала четверть этих предприятий. Мастерские были крохотные, в них работало 1-2-3 человека. Но, тем не менее, объем продукции был немалым. Например, в Томске мещанка Наталья Старкова в 1814 году производила на продажу 260 пудов мыла в год. 4,5 тонны почти. Российские парфюмеры в конце XIX века, они немножко лукавили, когда составляли свои рекламы. Они писали, что там до Бракара или Ролле, французских парфюмеров, работавших долго в Москве, Россия не знала мыла, Россия не знала многих парфюмерных товаров. Промышленная статистика после войны 1812 года показывает производство мыла и не только в столицах, но и в разных губерниях. Там была, например, еще такая солдатка Татьяна Федотова в Курске. Федотова для варки мыла наняла одного человека, и производство составляло 240 килограмм в год. Но проходит 20 лет после войны 1812 года. Что происходит в этих отраслях? Резко увеличивается количество мещанок. 24 мещанки в кожевенной отрасли и 16 в мыловаренной. Конечно, найти материалы об этих предприятиях очень сложно, но тем больше радости испытываешь, когда находишь, что это было за мыло, какие кожи производили. И я нашла такие сведения, что в Тверской губернии, там вообще были очень активные в деловом смысле женщины разных сословий, было несколько мещанок. Например, в Осташкове было кожевенное предприятие мещанки Нечаевой. Она изготавливала в год 857 кож, один работник. В Вышнем Волочке и Ржеве мещанки имели кирпичные заводы. Например, мещанка Телятникова изготавливала в год кирпича на 200 рублей серебром, и у нее было 12 рабочих мужчин. Была Малыгина, такая мещанка, производила тоже кирпича на 1500 рублей, 8 рабочих. Почему именно такие предприятия? Потому что кирпич всегда нужен для строительства. Как говорится, при любом режиме, при любом царе и при любом президенте людям нужен кирпич, людям нужна обувь и так далее. Поэтому эти небольшие предприятия вели стабильное существование. Удалось найти материалы по Рязанской губернии. Вот такая интересная женщина там была, мещанка-вдова Жданова. Она жила в уездном городе Михайлове, и у нее было два предприятия – завод сальных свеч и мыловаренный завод. Оба предприятия Жданова унаследовала от своего мужа Василия Жданова. Она изготавливала мыло почти 20 тонн на сумму 11 тысяч рублей, а свечей 11 тонн на 9 тысяч рублей. Вы видите, это, в общем-то, огромный объем производства. Почему же она взялась вот эти сальные свечи производить? Мы уже с вами говорили, что через всю территорию Российской империи проходили скотопрогонные тракты. И вот часть таких трактов проходила через Рязанскую губернию. И поэтому в Рязанской губернии, где проходили эти тракты на Коломну и Зарайск, было немало салатопенных, свечносальных и кожевенных предприятий, потому что рязанцы покупали часть этого скота для того, чтобы дальше уже обрабатывать и перерабатывать в готовую продукцию. Вспомним Бахрушиных, уроженцев Зарайска, которые занимались кожевенным делом и занимались как раз потому, что они занимались пригоном скота в Москву. И вот эти примеры деятельности нестоличных мещанок показывают, что женщины были заняты в тех отраслях, где производились товары массового спроса. Наиболее подробную картину присутствия мещанок в мелкой промышленности и ремесле можно получить по архивным документам для Москвы. Им принадлежало множество заведений, скромных по размерам, но важных по продукции. Они выпускали продукцию массового спроса. Платки и ленты, шерстяные хлопчатобумажные ткани в небольших объемах, чулки и рукавицы, готовое платье, помаду и румяна, сальные свечи для освещения жилищ. Но не только. Интересен факт, что во владении мещанок находилось несколько десятков кузниц. Я нашла в материалах московского оберполицмейстера такие удивительные цифры. Всего в 1847 году в Москве было 150 кузниц. Почему же так много? В 1847 году в домашнем пользовании москвичей было 47 тысяч лошадей, а население было 350 тысяч человек. То есть на каждые 7 человек была одна лошадь, а лошадь надо несколько раз в год подковывать. И несколько десятков кузниц принадлежало женщинам, а подчинялись им кузнецы мужчины. Но эти женщины, тем не менее, очень умело этими предприятиями управляли. Для примера я хочу привести очень интересный случай московской мещанки Марьи Родионовны Бреховой, у которой было свечносальное предприятие в Сущевской части на Новослободской улице. Это предприятие принадлежало двум поколениям женщин в этой семье. В 1828 году вот это свечносальное предприятие завела мать Марьи, мещанка Авдотья Васильевна Пашихонова. В 1849 году мать Бреховой умирает, и Брехова подает прошение на перерегистрацию, чтобы это предприятие с матери на дочь перерегистрировали. Я держала в руках вот эту вот бумагу с этим заявлением. И в этом заявлении никакие мужчины не фигурируют, а замужняя Марья подчеркивает, что она единственная наследница. В чем заключалось производство в мастерской Пашихоновой и Бреховой? Дело в том, что в России и по всей Европе почти до 1880-х годов употреблялись два вида свечей – восковые и сальные. Но сальные были основным источником повседневного освещения жилищ даже среди дворянства. Восковые свечи были очень дорогие. Я думаю, что это очень интересный рассказ, как изготавливали сальные свечи. Я нашла сведения об этом в журнале «Мануфактуры торговли» за 1825 год. Известно, что сальные свечи делаются из жира животных, растопленного и очищенного. Доброта свеч зависит от хорошего сала. Для сего не должно употреблять иного жира, кроме бараньего или овечьего, и бычачьего, и коровьего, того и другого поровну. Всякий другой жир не годится, а всего менее свиной, от которого свеча плывет, воняет и горит тусклым и густым огнем. Почему же Брехова руководила этой фабрикой, а рабочими у нее были мужчины? Потому что технология была достаточно сложной и требовала физической силы. Свечной заводчик снимал с купленного сала кожу и мясо, резал на мелкие кусочки, и их растапливали на малом огне в котле из желтой меди. Но растапливалось это сырье очень долго. Стоявший у каждого котла рабочий должен был почти беспрестанно в течение нескольких часов мешать сало палкой и снимать пену. Растопленное сало выливали в деревянную катку через частое волосяное сито, и там процесс фильтрации шел сутки. В этой бочке был такой краник сделан, но не в самом низу, а 15-20 сантиметров от дна. И когда вот эти частицы грязи оседали, сало выпускали в формы через воронку. Там вот так вот параллельно друг к другу наматываются фитильки из хлопчатобумажного волокна. И потом туда заливается жидкое сало. Сало застывает, разрезается на кусочки по числу фитилей на такие аккуратные свечечки, упаковывается и направляется на продажу. Но сальные свечи так расходовали активно, что их продавали не штуками, а пудами. Как мы видим, для изготовления сальных свеч нужны были физически крепкие мужчины-работники. Но не только физическая сила нужна была для изготовления такой продукции, но и выносливый, упорный характер у владелец предприятий. И этот характер надо было проявлять для преодоления бюрократических препятствий. Дело в том, что в России существовала, особенно в XIX веке, строгая регламентация в законодательстве устройства предприятий, цитирую, «вредных чистоте воздуха и воды и причиняющих вред и беспокойство окрестному населению». Было издано несколько указов, очень строгих. Правила все более ужесточались. Запрещалось строительство действующих огнем или парами фабрик близ жилых строений и в других небезопасных для пожара местах. Поэтому владельцам кожевенных, салатопинных, чугунолитейных и прочих заводов, которые использовали огонь и вредные химические продукты, надо было получать специальное разрешение у генерал-губернатора каждой губернии. Когда Брехова подала генерал-губернатору Закревскому прошение на переход к ней предприятия и на то, чтобы ей разрешили продолжать вот этот бизнес, к ней прислали для проверки архитектора Михаила Даремидонтовича Быковского. Быковский – это очень известный московский архитектор. Он был ученик Жилиарди, и кроме архитектурных проектов по заказу города и частных владельцев, например, Московской бирже, усадьбы Марфина, он состоял чиновником, архитектором при канцелярии генерал-губернатора. феврале 1850 года Быковский пришел к Бреховой, осмотрел заведение и составил акт, что препятствий для продолжения производства не имеется. Потом к Бреховой пришла полиция. А заведение у нее находилось в подвале под каменным двухэтажным домом купца Василия Варгина. Она не имела своего помещения и арендовала вот этот подвал. Полиция составила акт и отправила его в канцелярию генерал-губернатора. В акте было написано: «Дурного запаха от всего заведения не происходит, и опасностью пожара соседним владением оно не угрожает, а потому к дозволению препятствий со стороны полиции не имеется». В общем, мы видим, что Брехова все это выдержала. А вот другая мещанка, Матрена Косцова, получила запрет на устройство красильни у Новоспасского монастыря за Таганкой на берегу Москвы-реки. В 1830 году Матрёна подала заявление, что она хочет устроить красильную мастерскую. У нее не было своего дома, потому что она была рязанской мещанкой и переехала из Рязани в Москву, наняла землю, наняла дом, и вот эту землю она решила использовать для построения дома с мезонином, а там сделать пристройку рядом с домом и устроить красильное заведение. Она наняла архитектора, был эскиз фасада будущего дома сделан, прилагался план участка. Долго рассматривали московские власти вот этот ее проект. Комиссия разрешила Косцовой построить жилой дом, но строжайше запретила устраивать красильню. Более того, полицмейстеру Верещагину было дано указание, цитирую, «иметь неослабное наблюдение, чтобы Матрёна Косцова в доме своем никаких заведений, смрад и нечистоту производящих, не производила». Ну, о каких еще заведениях удалось найти в архиве сведения? Например, в 1825 году в Москве массовое устройство мелких ремесленных заведений. Наибольшее количество рабочих мы находим на ткацких предприятиях. Например, у Федосьи Антоновой было платочное заведение на трех станках. На одном она сама работала, а на двух других станках у нее работали две нанятых ткачихи. Такая была мещанка Феоктиста Матвеева. У нее было столярное заведение в ее собственном доме на Большой Ордынке. У нее было четверо наемных рабочих, трое взрослых мужчин и один подросток-ученик. Сведения о ремесленных заведениях дают возможность определить картину размещения предприятий, топографии этих предприятий на карте Москвы. И мы тут можем увидеть два таких крупных района. Это на южной окраине Серпуховская часть и на северо-восточной окраине Черкизово-Богородское-Лефортово. Что такое Серпуховская часть? Там проживал по большей части довольно бедный трудовой люд, у которых не было больших начальных капиталов для устройства заведений. И там мы видим много малокалиберных заведений, число рабочих от 3 до 6 человек. Ну, например, две сестры родные, мещанки Марья и Александра Ивановы. Они производили ленты. Вообще ленты – это был невероятно популярный товар. Тут уже точно никто не разорится, потому что женщины в России очень активно этими лентами украшали абсолютно все предметы одежды. Шляпки и платья, и сарафаны, и просто на голову ленты подвязывали. Когда смотришь в архиве древних актов, я нашла документы, там просто на некоторых фабриках производилось 20-30 видов лент. Другая довольно крупная ленточная мастерская, где было 12 работников, 8 взрослых женщин и 4 девочки-подростка, принадлежала двум мещанкам – Дарье Степановой и Арине Максимовой. А вот на северо-востоке Москвы, в Преображенском, в селах Черкизове и Богородском, территория входила в Лефортовскую часть, Треть всех заведений принадлежала женщинам, в том числе 20 мещанкам, и это 1835 год. Эти мещанки, как правило, нанимали в 2-3 раза больше работников, чем мещанки Серпуховской части. Это было связано с наличием больших, чем у жителей Серпуховской части, капиталов и хорошо налаженной системой сбыта и оптовых продаж. Поэтому Преображенская, Черкизово, Богородская производили хлопчатобумажные платки и кушаки, бахрому, шелковые ленты. Имелось несколько чулошных заведений. Чулошные – это так они писали в документах. Например, в мастерской, принадлежащих московским мещанкам Марфе и Матрёне Филипповой, изготовлением хлопчатобумажных платков занимались 10 взрослых мужчин и 2 подростков. У Авдотьи Егоровой ткали платки 12 взрослых мужчин и 5 подростков. Шелковые ленты у московской мещанки Аксиньи Елисеевой 7 взрослых и 5 подростков. Но исключительной специализации женщин на текстиле не наблюдалось. Также мещанкам принадлежали столярные, медные, кузнечные предприятия, где работали исключительно мужчины. Очень интересная область специализации – это медно-лудильные предприятия, потому что посуда для готовки еды очень часто делалась из меди. Мещанка Наталья Иванова в Якиманской части имела такое медное заведение. У нее работали 2 взрослых рабочих и 4 подростков. Они делали котлы, кастрюли, сковороды и другую медную посуду. Делали также мебель, сундуки. Например, было сундучное мастерство у мещанки Александры Беляевой в Хамовнической части. Информация о фабричных и ремесленных заведениях женщин из низших сословий опровергает еще один стереотип, будто владелицами предприятий были в основном вдовы. Это не подтверждается фактами. Среди владелец предприятий удалось найти немало замужних женщин и незамужних, обозначенных в документах как девицы. Но особенно активными мещанки были в торговле, в городской торговле во всех городах Российской империи, крупных и мелких. Мне удалось найти очень интересные данные о торговле мещанок в Москве. Перед тем, как рассказать о торговле женщин-мещанок, я хотела дать некоторые цифры. Это мои подсчеты по ведомостям о торговле в 1820-е годы. Например, в Арбатской части было 237 лавочек, и купечество торговало в 36%, крестьянство в 33% и мещанство в 31%. То есть примерно по трети на каждое сословие. И если мы посмотрим долю женщин среди владельцев торговой недвижимости, то получается, что они среди мещан составляли 50%. В басманной части мещанство преобладало среди торговцев. Их было 49 человек, а купечество только 45. Причем женщины торговали не только какими-то женскими товарами, но, например, торговали лесным товаром. Большую роль в торговле в басманной части играл Каланчевский лесной ряд. Это было основное место в Москве по торговле лесом, деревом. Торговля лесом разделялась на 2 вида. Это был строевой лес и так называемый мелочной лесной предмет. И вот крупным лесом торговали в основном купцы, а мелочным лесным предметом торговали 6 мещан и 6 крестьян. И среди мещан, торговавших лесом, было 3 женщины – мещанки Щедрина, Кирсанова и Романова. Или в басманной части мы находим мещанку Елену Бердоносову, которая вела торговлю табаком. Когда я изучала торговлю, то я обнаружила, что есть такая интересная тема, как снабжение Москвы свежими овощами и зеленью. Часть этих овощей и фруктов привозили из Московской губернии и других окрестных губерний. но часть выращивали на так называемых промышленных или промысловых огородах, в открытом грунте или в теплицах. Происходивший из купеческой семьи писатель Алексей Михайлович Ремезов, который в детстве жил за Таганкой, близ всех святских огородов, в книге воспоминаний «Подстриженными глазами» писал, что его детскому взору московские огороды запомнились изумрудными весной и как подсиненная скатерть в московскую крепкую зиму. Где же находились эти огороды? Они находились на всех окраинах города, на землях, принадлежащих московским купцам и мещанам, некоторые в центре города, например, за первой линией домов Тверского бульвара, между Малой Никитской, Садовой и Тверской. В Москве на городских огородах растили даже спаржу на продажу. И в газете «Московские ведомости» за февраль 1823 года мне попалось интересное объявление. Отдается в наймы огородная земля с разведенную на ней гонную спаржу. Количество производимых на промысловых огородах овощей поражает воображение. И крупнейшими производителями были местные купцы, крестьяне и мещане, в том числе женщины. Я, например, нашла сведения, что устраивала парники московская мещанка-вдова Авдотья Зеленина. Она выращивала в парниках дыни и арбузы и получила в 1847 году урожай в 150 арбузов и 320 дынь. Напомню, это в Москве происходило. А в открытом грунте она выращивала огурцы на продажу и вырастила 50 тысяч штук огурцов. Ну, конечно, огороды – это уже экзотика. А вот продажа товаров первой необходимости – это была сфера специализации женщин, и в основном женщин-мещанок. Если мы посмотрим материалы конца 1820-х годов, то окажется, что среди продавцов в Китай-городе было 245 женщин, которые владели 272 магазинами. Лавками тогда это называлось. И купчих было 51% или 125 человек, а мещанок было 39% или 95 человек. При этом мещанки доминировали именно в сегменте мелкой продажи. А если мы посмотрим торговлю на периферии Москвы, за пределами Китай-города, то мы увидим, что там мещанок было даже больше, чем купчих. 44% мещанок и только 42% купчих. И среди других торговавших 9% составляли 18 солдаток, одна унтер-офицерская жена, которая жила при службе мужа в лефортовских казармах, 5 цеховых, 3 ямщичихи, 2 крестьянки, 1 дьяконица и 1 иностранка. Мещанки были очень активны в мелкой торговле. И я хочу сказать о мелочных лавочках, которые представляли собой примерно 10% всех московских торговых точек в конце 18-го, первой половине 19 века. Что такое мелочные лавочки? Это такие маленькие магазины, где сидит женщина-мещанка или солдатка, например, или цеховая. И она для жителей своего квартала продает всякие предметы первой необходимости. Согласно торговому уставу, мелочные лавочки торговали мелочью, включая свечи, мыло, табак. Но табак только российский разрешался. Нероссийский табак надо было покупать в хороших магазинах. Простые ленты, снурки и ленточки. Здесь любой горожанин мог найти неподалеку от своего дома основные пищевые продукты в небольших количествах. Чай, кофе, сахар, соль, пряные коренья, оливки, каперсы, масло прованское, то есть оливковое, горчицу, перец и уксус, пряники и разные крестьянские лакомства, а также сельди и разную соленую сушеную рыбу, печеный хлеб разного рода, фрукты, ягоды, овощи, зелень здешнего произрастания, то есть вот с этих московских огородов, капусту, огурцы и крупы разного рода, муку, молоко, творог и сметану. И вот если мы посмотрим, например, торговлю в якиманской части, то оказывается, что из 9 лавочек женщины вели торговлю в 6. В конце нашей лекции я хотела бы рассказать о местности Москвы, где женщины были особенно активны. Это рынок на Новой площади. Он находился на границе Китай-города. В 1827 году там было зарегистрировано 311 лавок. И 81 лавки вели торговлю женщины. Главной специализацией рынка на Новой площади была торговля одеждой. В том числе это была и новая одежда, и ношеная одежда в русском и европейском стиле. Рассмотрим специализацию торговли женщин. Они в основном вели торговлю готовой одеждой, в том числе мужскими и женскими рубахами. Это вид верхней одежды, надеваемой на тело. У женщин до середины икры, а у мужчин чуть выше колена. И у женщин уже поверх рубахи мог надеваться сарафан или могла юбка надеваться. И вот этой готовой одеждой торговала 34 женщины. Другими предметами женской одежды 14 женщин. 5 человек торговало обувью и мужскими головными уборами. В том числе 2 женщины торговали кожаными башмаками и 2 женщины кушаками. Еще 18 женщин торговало фабричной текстильной продукцией, ситцами и платками. И также 6 лавок, где женщины работали, продавали мелкие товары, шнурки, пуговицы, ленты. Одна женщина торговала гжельской посудой, одна старым железом. Старое железо – это, видимо, скобяной товар. Шпингалеты какие-то, замочки для окон, например, и дверей. Старые замки. Одна табаком. И каков же был сословный статус? В основном это были мещанки. И также в Москве, в этом районе, 2 представительницы низших социальных страт имели пекарни. Пекла и продавала калачи мещанка Лукерья Трофимова и цеховая Ульяна Алексеева изготавливала пряники. Подводя итог участию мещанок и представительниц других низших социальных слоев в предпринимательстве, можно сделать такие выводы. Мещанки осуществляли 8-9% средней и мелкой торговли. Они специализировались на продаже товаров всех видов, начиная от леса и кончая лентами, рубахами, платками и тканями. Что касается участия в промышленном производстве, то мещанки тоже занимали свое достойное место, примерно от 8 до 12% в разных отраслях и в разных губерниях. Над курсом работали редактор Мика Голубовский, выпускающие редакторы Виктория Малютина-Лукашина и Екатерина Тарасова, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекеры Юлия Гизатулина и Алексей Бароненко. Курс подготовлен совместно с Московской школой управления «Сколково». Если вы хотите узнать больше об экономической жизни прошлого, советуем вам курс Елены Корчминой «Блеск и нищета Российской империи».